Евгений Вячеславович Туинов. Ракета. У него была такая фамилия, что сделать из нее прозвище ничего не стоило. Швед. Но все в нашем дворе звали его по фамилии Шведов. Прозвище к нему как-то не пристало. Даже родители, когда выходили на балкон, чтобы загнать его к обеду или ужину, кричали: «Шведов, домой! Шведов!» Шведовы жили на 4-м этаже в нашем доме. У них была большая квартира, окна которой смотрели на 4-ю Курскую и во двор. В передней вдоль одной стены тянулись застекленные книжные полки, вдоль другой вешалки для одежды и обувной ящик. Дальше передней у Шведовых не пускали, потому что дальше начинались ковры и антиквариат, которые пристально хранялись старенькой бабушкой Шведова. Сам Шведов произносил слово «антиквариат» с презрением, и я всегда завидовал тому, что вот он только на 2 года старше меня, а знает, что такое антиквариат. Спросить его самого я стеснялся. Мы во дворе жили дружно, хотя и соперничали. Я с Серегой Крючковым, а Феликс со Шведовым. У Феликса были большие печальные глаза, которые выглядели еще больше и печальнее сквозь линзы его очков в черной оправе. Девчонки его считали умным и противным. Мы относились к Феликсу сложно. С одной стороны, мы его в грош не ставили, потому что он не играл в футбол. Даже вечный плакса, который пуще всего на свете пугался вида собственной крови, Алик Федоров, был куда ценнее и полезнее. Алика хоть в ворота можно было поставить до первого сильного удара, а Феликса, если только врыть вместо штанги. Когда мы гоняли мяч, Феликс обычно сидел в сторонке и медленно поворачивал голову то к одним воротам, то к другим. Но Феликс был чуть ли не самым главным нашим изобретателем. Трубки, из которых можно было стрелять бузиной, горохом или пластилиновыми шариками, воздушный змей на тонких реечках и папиросной бумаге, наконец, настоящий детекторный приемник – все это было его рук дело. В изобретательности с ним мог соперничать только Шведов. В ответ на сделанный Шведовым ниточный телеграф, Феликс опутал весь дом проводами местного телефона. С тех пор уже не нужно было тащиться из одного подъезда в другой, чтобы спросить у родителей: «Юра выйдет?» Можно было, написав на клочке бумаги: «Сирота, выходи гулять!» прищепкой прикрепить записку к леске, протянутой в форточку Юрки Сироткова, и, покручивая колесико, отправить ее по назначению. Либо просто снять трубку и сказать, что надо по телефону. Телефон Феликса очень полюбили взрослые, болтали по нему между собой. Был конец мая. Цвела сирень за штакетником палисадника санэпидстанции. У нас во дворе боярышник попрятал в молодой листве свои лютые колючки. В фонтане откачали талую мутную воду, выгребли из него прошлогоднюю листву, камни, палки, тину, ржавые жестянки и чьи-то прилипшие к илистому дну мокрые штаны. Включение фонтана было назначено на ближайшее воскресенье, а значит, оставалась еще пропасть времени. Среда, четверг, пятница, суббота. Мы слонялись без дела по двору, нехотя гоняли мяч, даже играли с девчонками в классики, до чего пускались только в самые черные наши дни. Все казалось теперь неинтересным. Мы ждали воскресенья. И вот, когда ожидание почти сломило нас, когда мы видеть уже не могли свой футбольный мяч, девчоночьи классики и даже новый велосипед Алика Федорова, когда нам с Серегой Крючковым надоело лазить на спор, кто выше по пожарной лестнице, и подтягиваться на нижней ее перекладине, во двор понаехало много грузовых машин. Когда мы спустились во двор, все наши уже были в сборе и смотрели, как дядьки в фуфайках выносили из низкого одноэтажного здания санэпидстанции шкафы, столы, стулья, кушетки, обтянутые черным дерматином, складные ширмы, похожие на детские книжки-гармошки, картонные папки, стопки разлинованных бумаг, приборы в белых чехлах, стойки с пробирками, большие бутылки голубого стекла, плетенные ивовыми прутьями, горшки с цветами и пишущую машинку с полустертыми буквами на клавишах. Когда все было погружено, машины тронулись гуськом со двора. Мы выбежали следом под арку и провожали их глазами до тех пор, пока последний грузовик не исчез за майской прозрачной листвой тополей сквера танкистов. Вернувшись во двор, мы поняли, что совершили большую ошибку. Серега Крючков с Феликсом сновали по пустым комнатам санэпидстанции. Они уже нашли старый черный телефон с треснувшей трубкой, охапку рентгеновских снимков, которые горели как порох, и из которых мы раньше любили делать дымовушки, целую груду пыльных пробирок, белые куски сухого спирта, ржавые ножницы, пинцеты, коробку скрепок и много другой ценной мелочи. Все это они складывали каждый в свою кучку и снова продолжали бегать и рыться в оставленном хламе. При нашем появлении Серега Крючков подскочил к своей куче и крикнул: «Чурмаё, не трогать!» Мы мигом разбежались по комнатам, надеясь хоть что-нибудь выудить из оставленных вещиц. Мне не повезло. В той комнате, куда я попал, ничего кроме бумаг и бланков не было. Пахло лекарствами и сырой пылью. «Феликса нашел! Феликса!» – кричал сирота и гремел чем-то железным. «Чего меня искать?» – отозвался с другого конца дома Феликс. «Вот он я». Вторым Феликсом оказалась черная металлическая коробка с покатыми боками, на которой золотыми буквами и взаправду было выведено «Феликс». Сирота держал коробку над головой и бил в нее, как в колокол, большим ржавым гвоздем. И улыбался во весь рот. Шведов взял коробку, заглянул внутрь и вернул сироте. Чехол от арифмометра без интереса определил он и побрел из комнаты. «Вот если б ты сам арифмометр раскопал, был бы отличником по математике». Феликс тоже взял коробку со своим именем, подержал в руках и вместо того, чтобы вернуть, пожал сироте грязную руку и сказал: «Спасибо. Зачем тебе чехол без арифмометра? А мне пригодится на память». Феликс ушел с коробкой к своей куче, зачерпнул оттуда несколько рентгеноснимков, вернулся и протянул их сироте. «Я тебе вот чего за это дам», — сказал он. «Можешь дымовухи крутить или ракеты пускать. Фольгу завернешь — ракета». Сирота взял рентгеноснимки, посмотрел их на свет и, сразу забыв о своей находке, снова заулыбался. «Ого!» — вдруг заорал он, тыча пальцем в черно-белое расплывчатое изображение. «Ребра! Шкелет!» Мы тоже стали заглядывать ему через плечо. «Значит, говоришь, ракеты?» — спросил его Шведов, вдруг появляясь в дверях комнаты. «Между прочим, это мысль». Мы сразу забыли про сироту, его ребра и окружили Шведова. «Сделаем ракету», — сказал Шведов, поднимая с пола рентгеноснимок. «У кого есть спички?» «Курил из нас только один Вовка Ополозов, и то несерьезно. Но спички у него были», и Вовка протянул их Шведову. Тот зажег пленку и еле успел отлепить ее от пальцев. Рентгеноснимок вспыхнул взрывным гудящим пламенем. «Горит!» — восхищенно протянул сирота, пряча свои рентгеноснимки в карманы штанов. «Отлично!» — сказал Шведов и вернул Ополозову спички. «Придется тебе пожертвовать всю пленку на общее дело», — сказал он Феликсу. «Ладно», — уныло согласился Феликс. «Только пока пусть пленки у меня хранятся». Шведов удивился. «Какая разница у кого?» «Возьми мои!» — вдруг выступил вперед сирота, доставая из кармана хрустящие рентгеноснимки. «А то на дымовушке изведу». Шведов взял пленки и бережно скатал их в трубочку. В этот день мы только успели обсудить, каким будет корпус нашей ракеты. Вопрос о топливе и парашюте для возвращения на Землю оставили до завтра. Корпус ракеты решено было изготовить из тонкого листа латуни, который был у сироты. Он учился в художественной школе, и на латунной или медной фольге они там делали чеканки. Пайку швов в корпусе Шведов брал на себя. Феликс мудрил дома над устройством парашюта. Нам же доверялась постройка стартовой площадки. Все принялись за работу. Шведов гремел латунным листом, раскраивал, чтобы потом вырезать контур корпуса и паять. Сашка Плахов с сиротой насыпали песок под будущую стартовую площадку. А мы с Серегой Крючковым искали водосточную трубу, из которой должна была по замыслу Шведова выстрелить наша ракета. Я долго не мог ничего отыскать подходящего. А потом отломал кусок ржавой водосточной трубы со стены брошенной санэпидстанции и поволок его Шведову на показ. Оказалось, Серега Крючков уже сбегал дворами на стройку и принес оттуда навехонькое оцинкованное колено водосточной трубы. Шведов он поклялся, что строители сами ему подарили. Но я мог на что угодно спорить, что Серега это колено стащил без спроса. Как же, подарили ему. Вышел Феликс с парашютом. Вместо ракеты на проволочных цепочках закрепили стамеску и подкинули. Белый купол с дыркой в центре раскрылся и плавно опустился. Стамеска воткнулась в песок. «Сойдет», — оценил парашют Шведов. «Надо подумать, как его лучше уложить». «Зря ты с латунью возишься», — сказал ему Феликс. «Завтра это уже не нужно будет». «Это почему?» «Завтра узнаете», — уклончиво ответил Феликс. «Сюрприз». Сколько мы ни просили его раскрыть свой сюрприз, ничего путного не добились. Феликс умел хоронить тайны. После уроков Феликс вышел во двор с большой, около полуметра в длину ракетой, сделанной из алюминия. На серебряной поверхности было выведено красными ровными буквами. «Феликс», как на чехле от арифмометра. Шведова смутило такое название, но всеобщий восторг был так велик, что его возражений просто не услышали. Все тянулись потрогать гладкие бока, пощупать пальцами острый нос ракеты, провести ладонями по хвостовому оперению. Ракета делилась на две ступени. Одна из них должна была отваливаться в полете. Нижняя ступень в процессе сгорания топлива нагревалась, ее соединительное горлышко расширялось и соскакивало само со стыка. Можно было для верности задать верхней ступени начальную скорость, поместив в нее немного топлива. Но Феликс уверял, что и без этого все прекрасно обойдется. Соединение двух частей ракеты было свободным, просто верхняя ступень как пробка вставлялась в нижнюю. Для заправки ракеты топливом нижняя ступень была разъемной на резьбе. «Хорошо придумано», – восхитился Шведов, вникнув во все тонкости устройства ракеты. «Сами бы не сделали». Когда наши восторги утихли, Феликс сказал: «Ракету по моему чертежу вытащил токарь на заводе. Отец дал ему задание, и он выточил». Мы знали, что отец Феликса был главным инженером на самом большом заводе нашего города. «За работу надо платить. Даром ни один токарь точить не взялся бы. Что он, псих, что ли, даром?» И Феликс покрутил указательным пальцем у виска. 15 рублей. Придется сброситься. Я могу 2 рубля дать. И сразу договоримся, никому про деньги ни слова, а то отцу влетит, с работы снимут». 15 рублей! Кто из нас в руках держал такие деньги? Когда я прошлой осенью нашел под скамейкой в сквере танкистов 10 рублей, мама сказала, что это целое состояние, и купила мне на них зимние ботинки, а тут 15. Ракета как-то сразу сделалась для меня чужой, потускнел ее серебряный блеск. «Когда надо деньги отдать?» – спросил Шведов. «Чем быстрее, тем лучше», – отобрал у него ракету Феликс. Я прикинул, сколько смогу внести денег, и сказал: «У меня сейчас 80 копеек. Ну, в воскресенье еще 20 на кино выпрошу. Рубль». «В общем, как соберете, так и ракету дам», – сказал Феликс. Сашка Плахов и Сирота тоже могли внести по рублю. Серега Крючков – 3. Алик Федоров обещал разбить свою копилку – но в ней, он знал точно, было всего 47 копеек. «Значит так», – подвел Шведов итог. 8 рублей выходит. Еще 2 моих», – он что-то прикинул в уме. «Копилку оставь в покое», – сказал он Алику. «Остальное достану я». Я нехотя сел за уроки на понедельник. Оставалось написать упражнение по русскому языку, когда мне позвонил Шведов и попросил сходить с ним кое-куда. Во дворе он развернул газету и показал мне большую фарфоровую чашку с золотым ободком, гнутой ручкой и крошечными картинами в узорных лепных рамочках по бокам. На картинах изображены были голенькие крылатые мальчики с луками и стрелами в пухлых руках и с умилительными толстыми рожицами. Они витали в розовых облаках, в кого-то целились из своих луков. «Продать надо. Ты не знаешь, как это делается?» – спросил Шведов. «Как продают фарфоровые чашки, я, конечно, не знал. Мы решили пойти на базар, может быть, получится». По дороге я старался не думать о том, что мы будем делать на базаре, но мысли все вертились вокруг одного и того же – прилавок, на нем чашка, и мы со Шведовым за этим позорным прилавком. «Вообще-то фарфор поповский, антиквариат», – почему-то шепотом сказал Шведов после долгого молчания и покраснел. «Тебе за это сильно влетит?» – спросил я, чувствуя, что тоже зачем-то краснею. «Не знаю», – пожал плечами Шведов. «Мне ее бабушка на прошлый день рождения подарила. Она уже распределила, кому что в наследство оставит. Мне чайный сервиз, сестре столовый, отцу с мамой. Ну, раз уже подарила, значит, чашка моя, правда?» Я не знал, что и ответить. У моей бабушки в деревне не было сервизов и фарфоровых чашек, таких на дни рождения мне не дарили. Я промолчал. «Но как-то плохо все равно», — снова заговорил Шведов, не глядя мне в глаза. «А? Отец говорил, что даренное не дарят, а мы продавать». Мы уже прошли по мосту через Аку и приближались к городскому базару. «Нет», – остановился вдруг Шведов и впервые за все время открыто глянул мне в глаза. «Нельзя. Я лучше у отца эти 5 рублей попрошу. Он даст. Спросит, зачем, скажу, что нужны. Он поймет». Мы с облегчением повернули назад. В воскресенье у нас был двойной праздник. Во дворе включили фонтан, и отец дал Шведову 5 рублей. Серегу Крючкова это потрясло. «Так прямо за здорово живешь 5 рублей?» – спрашивал он Шведова который раз. «Ты ему говоришь, нужны, а он тебе что? А если б твой папаша решил, что на сигарет или еще что?» Шведов улыбался. Фонтан включили в полдень. Многие взрослые спустились во двор поглядеть, другие смотрели с балконов. Милиционер Юдин с дворником с полчаса провозились в подвале, где находился под замком вентиль. Отрегулировали напор и, щурясь от яркого по летнему солнца, вышли наконец на улицу, чтобы порадоваться вместе со всеми. Фонтан бил во все струи, наполнялась чаша, пенилась прозрачная вода и журчала. И в этом весеннем журчании было долгожданное лето, каникулы, цветы на клумбах и в ящиках на балконах, была синева неба, тепло солнца и предчувствие близкого счастья впереди. Теперь надо было выкупать ракету. Всем хотелось запустить ее именно в этот праздничный день, но сколько мы ни звонили в дверь Феликсовой квартиры, никто не открывал. Шведов в который раз пересчитывал деньги, а мы вспоминали, кто из нас последним видел Феликса. Оказалось, его не было даже на включении фонтана. Мы погоняли мяч на футбольном поле, сходили посмотреть, как по 4-й Курской с воем и клубящимися облаками пыли проносятся красные машины на пожар, побрызгались водой из фонтана, привыкая к нему, ожившему теперь на целое лето, и не заметили наступления вечера. Все уже как будто смирились с тем, что запуск ракеты придется отложить, как вдруг загорелся свет в окнах Феликсовой квартиры. Относить деньги пошли мы со Шведовым. Нам открыл отец и сказал, что Феликс еще вчера вечером уехал к своей бабушке на другой конец города и что вернется завтра утром. Я подумал, что с ракетой снова задержка, но Шведов не растерялся. «Он случайно ракету с собой не увез?» – торопливо, пока не закрыли перед нами дверь, спросил он. «Да он стоит, красавица, на письменном столе», – сказал отец. «А топливо?» – поинтересовался Шведов, вступая через порог и занимая плацдарм в передней. «Рентгеноснимки». Я протиснулся в дверь вслед за ним. «Вы что же, хотите без Феликса ракету запустить?» – спросил отец. «Как-то не по-товарищески получается. Завтра Феликс вернется». «Так, значит, рентгеноснимки он тоже оставил?» – снова спросил Шведов. «Зачем Феликсу брать к бабушке рентгеновские снимки?» «Тогда, пожалуйста, возьмите», – протянул Шведов деньги. «А нам ракету дайте. Мы с Феликсом на сегодня договаривались». Отец включил свет в передней, развернул деньги, встряхнул на ладони мелочь и удивленно посмотрел на нас поверх очков. «Это что?» – спросил он, словно никогда денег в руках не держал. «Здесь 13 рублей», – объяснил ему Шведов как маленькому. «Остальные 2 Феликс сам обещал добавить». «Феликс? То есть как добавить?» «Для чего эти деньги?» – уже повысил голос отец Феликса. Мне захотелось поскорее уйти из этой передней и очутиться на улице. «Ну что вы в самом деле?» – объяснил Шведов. «Это за ракету, за работу токарю». «Какому токарю?» – закричал отец. «Объясните же, наконец!» И Шведов ему все объяснил. Потом, уже во дворе, он сказал мне, что ни за что бы не стал говорить, если бы все мы не были так настроены запустить ракету именно сегодня, что с самого начала он все понял. И что, если по справедливости, так Феликсу и надо. Выслушав Шведова, отец принес корпус ракеты, кипу рентгеноснимков, которые тут же рассыпались в передней. Мы со Шведовым бросились их подбирать. «Друзья мои», — сказал отец Феликса, — «вас родители пороли когда-нибудь ремнем?» Шведов, сидя на корточках, сказал, что его не пороли. Я признался, что мне иногда доставалось от отца с матерью. «А я Феликса никогда не бил. У нас в семье не принято так. Так сказать, в воспитательных целях не принято». «Ага», – рассеянно согласился Шведов, распихивая рентгеноснимки по карманам. «Мои родители тоже говорят, что в воспитательных целях». «Заберите деньги!» – крикнул вдруг отец Феликса. «Деньги нам он пускай сам вернет», – буркнул Шведов, – «если захочет. Спасибо за ракету». Мы вышли из квартиры и побежали вниз по лестнице. «Не выпарит он его», – шепотом сказал Шведов на бегу. «Сами всыплем», – предложил я. «И мы не будем», – возразил Шведов, останавливаясь в дверях подъезда. Он серьезно взглянул мне в глаза. «Понимаешь? И вообще поменьше болтай об этом». Я, конечно, ничего не понял, но Шведов так внушительно сдавил мне руку повыше локтя, что я не стал возражать, а просто промолчал. Первым делом Шведов принес из дома наждак и счистил старое название ракеты. Новое писать не стали, потому что они хотели ждать, когда высохнет краска. Рентгеноснимки мы порезали в мелкую лапшу и заправили в нижнюю ступень ракеты. Не было только парашюта, но решили, что уж лучше так запустить, чем ждать, когда явится Феликс от своей бабушки. Трубу, которая должна была направлять от старта полет нашей ракеты, врыли в песок, сделали подкоп, чтобы можно было зажечь снизу топливо. Шведов запалил маленький факел из пропитанной бензином пакли и сунул его в подкоп к соплу. Раздалось сухое шипение, в трубе загудело, заметались желтые сполохи на ее внутренних стенках. Неожиданно ракета выпрыгнула наружу. На мгновение показалось, что она зависла в нескольких метрах от земли. Бело-желтый столб пламени из сопла не давал ей упасть. Но тут же этот огненный столб удлинился, оттолкнулся от невидимой опоры, и ракета взмыла вверх, в черное небо над нашим двором. Я видел, как она уже поднялась выше дома, выше трубы котельной, и еще выше, пока не превратилась в маленькую желтую точечку света.